За столом Мариза говорила о Прю. «Вы, кузина, вероятно, считаете нас варварами», — сказала она. «Да, это варварство. Но не все же здесь на юге варвары. Бывают негры, с которыми просто невозможно справиться. Не должно быть им места на земле», — продолжала Мари. «Такие не вызывают у меня никакого сожаления. Вели бы себя как следует, и никто бы их не трогал». «Мама, но ведь Прю была такая несчастная, потому она и пила», — сказала Ева. «Вздор! Как будто это может служить оправданием. Я тоже несчастна, и, вероятно, несчастнее ее. Нет, все дело в том, что негры — дрянной народ. Среди них попадаются совсем отпетые, которых никак не образумишь. Помню, был у моего отца негр, и такой лентяй, что он постоянно убегал с плантации, лишь бы не работать, и промышлял воровством и прочими милыми делами. Сколько раз его ловили, секли, и все без толку. А потом он прямо-таки уполз на болото, потому что не это толкнуло, один бог ведает. Отец мой так хорошо обращался со своими невольниками. А я однажды приручил негра, от которого все отступились, и хозяева, и надсмотрщики», — сказал Сен-Клер. «Вы», — удивилась Мари, — «любопытно послушать, как вам это удалось?» «Негр Сципион, о котором я говорю, был родом из Африки. Силач, великан, наделенный совершенно неистребимой жаждой свободы. С ним никто ничего не смог поделать, и он переходил с рук в руки до тех пор, пока его не купил Альфред. Мой братец думал, что ему удастся обуздать непокорного негра. Но в один прекрасный день Сципион избил надсмотрщика и убежал на болото. Я тогда гостил у Альфреда вскоре после того, как мы с ним поделили отцовское наследство. Брат мой пришел в ярость, но я сказал ему, что он сам во всем виноват, и предложил заняться Сципионом. Было решено так. Если я поймаю его, мне будет дозволено провести мой опыт. Собрали партию человек в 6, с ружьями, собаками, и отправились на болото. Должен вам сказать, что люди могут с таким же азартом охотиться на человека, как и на оленя, когда это у них в обычае. Откровенно говоря, я сам немного заразился всеобщим настроением, хотя моя роль тут сводилась к посредничеству между охотниками и дичью, если она будет поймана. Собаки заливались лаем, выли, мы скакали за ними во весь опор и, наконец, выследили беглеца. Он бросился на утек, точно олень, и на некоторое время опередил нас, но вскоре попал в непроходимые заросли тростника и там дал нам бой. Видели бы вы, с какой отвагой он отбивался от собак, как он расшвырял всю свору и 3 убил голыми руками. А потом выстрел, и он, обливаясь кровью, падает почти у самых моих ног. Как сейчас помню его взгляд, полный мужества и отчаяния. Я разогнал псов и людей, рвавшихся к нему, и крикнул, что пленник мой. Мне с трудом удалось спасти его, потому что опьяненные успехом охотники хотели пристрелить свою добычу. Уговор остался в силе, и Альфред продал мне Сципиона. Я возился с ним 2 недели и достиг того, чего хотел. Он утих, смирился, стал кротким, покорным. «Как же вы этого добились?» — воскликнула Марин. «Очень просто. Я велел поставить ему кровать у меня в комнате, сам ухаживал за ним и, в конце концов, поставил его на ноги, а потом дал ему вольну и сказал, что отпускаю его с миром». «И он ушел?» — спросила мисс Офелия. «Нет, этот безумец разорвал бумаги и заявил, что никуда не уйдет. Более честного, более преданного слуги у меня с тех пор не было. Он вступил в лоно церкви, смирился и несколько лет хозяйничал на моей вилле у озера, великолепно справляясь со своими обязанностями. Потерял я его во время эпидемии холеры. В сущности говоря, он пожертвовал ради меня жизнью. Я сам тогда был при смерти. Слуги все разбежались из дома, страшась заразы, но Сципион остался и один ходил за мной и выходил меня. А вскоре он сам свалился, и спасти его не удалось. Не знаю, чью еще смерть я оплакивал, так же горько». Слушая рассказ отца, Ева смотрела на него широко открытыми глазами и подходила к нему все ближе и ближе. Когда он замолчал, она вдруг обняла его и залилась слезами. «Ева, милая, что с тобой?» — воскликнул Сенклер, сжимая в объятиях ее хрупкое, дрожащее от рыданий тельце.